sei militare, потому что каждым часом дорожим. Аэропорт, встаю утро по самолета. Аэропорт, по мне скучает высота. С собой в дорогу вместо чемодана сумку с надписью «Динамо», ручку и кроссфорд. Ровно сутки от Москвы до Магадана и обратно в свой родной скучает высота. Аэропорт, гляди, меня встречает кто-то на том конце воздушного моста. Скучает вы.